Глава 10. Тайна проклятой пустыни. Я устал и не хочу летать. Я потерялся в этой жестокой вселенной и знаю, что не найду дорогу домой. Весь этот мир — темница для моей души. Арида Вортекс. Prison for my soul. Ночи в Диамарской пустыне были холодными. То есть холодными они были везде, но здесь оказалось невозможным развести огонь. Дернах говорил правду. В этих местах ни деревья, ни даже трава не росли. Хорошо, что Винде догадался купить у гномов теплые вещи. Хотя за несколько дней путешествия друзья не увидели признаков жизни, по ночам продолжали спать по очереди. Один всегда охранял сон остальных. По ночам тьму разгонял лишь амдарский светильник, прощальный подарок Эльдолин. Иначе пришлось бы напрягать глаза, стараясь обнаружить возможную опасность на слух. Впрочем, тени от барханов в призрачном свете смотрелись жутковато, а в журчании реки и шорохе осыпающегося под ветром песка чудились шаги, и рассвет все встречали с облегчением. Особенно плохо спалось Айнери. Бодрствуя у костра, она еще держалась, но стоило закрыть глаза, одолевали кошмары. Пугала неизвестность, тайны Диамара и сила Альмару. Сейчас ей особенно остро не хватало крепкого плеча Йорона. Зато Дин был рядом, и она уже не раз убеждалась, что он всегда готов поддержать. От него словно исходило тепло, и по ночам ей хотелось лечь поближе к нему, лишь бы ощутить себя в безопасности. Но Айнери понимала, как парень вроде Дина может воспринять подобное, и не хотела внушать ему ложных надежд. Невольно она задумалась, а могла бы она дать ему возможность в других условиях? Только ли Йоран стоит между ними? И сама себе ответила — нет. Дин — отличный друг, но в качестве спутника жизни ее не устраивает. В определенном смысле он очень походил на Йорана, но при этом они сильно различались. Йоран был сильным, свободным и надежным, как корабль в море. На хорошем корабле можно плыть куда угодно, но при этом у него есть якорь и есть порт, куда он вернется рано или поздно. Дин же был сильным и свободным, как ветер. Надежным? Пожалуй, да. Пока он рядом, то не предаст и не откажет в помощи. Однако рядом он будет лишь до тех пор, пока хочет сам, и кто знает, когда ему надоест. У ветра нет дома, нет якорей. Его ничто не держит и не сможет удержать никогда. Неприкаянный бродит он по миру. Очень заманчиво бросить все и отправиться с ним в неизвестность, но жить так всегда Айнери бы не смогла. Йорн мог порой совершать безумные поступки, каких девушка от него не ждала, вроде последнего, едва не стоившего ему жизни, но даже подобное безумие соответствовало его внутренней гармонии. Поступки же Дина казались внезапными даже ему самому. Айнери явно искала более надежного спутника и помощника, но все равно щемило сердце. Она видела, как Дин к ней относится, но рано или поздно им придется расстаться. И сможет ли он вернуться к прежней беззаботной жизни? Очень хотелось верить, что да. Несколько дней спустя им, наконец, встретилось что-то помимо бесконечного песка и безмолвного потока воды. Сначала появились призраки. Выглядели они обычными людьми, уроженцами Хаммара, хотя одеждой и отличались от шаарцев. Судя по жестам и движениям губ, они общались друг с другом, но беззвучно. Двигались они также бесшумно. Некоторых было видно издалека, они проходили мимо, скрывались за горизонтом. Другие могли появиться словно из ниоткуда рядом или поодаль и вновь исчезнуть. Словом, не было никакой закономерности. Первое время призраки не обращали на живых внимания. Потом некоторые начали провожать взглядом, позже увязывались следом, но вскоре отставали, потеряв интерес. Чуть позже друзья набрели на первые руины. Тогда же они увидели и вполне целые здания, к сожалению, миражи, это выяснилось почти сразу. Какие-то можно было осмотреть со всех сторон, другие было видно лишь с определенных мест, словно сквозь невидимые окна в воздухе. Все дома замело песком, на поверхности оставались лишь верхние этажи. Внутри, однако, некоторые комнаты оказались чисто выметенными, но такими же безжизненными. Вероятно, их не раз посещали искатели приключений в поисках ценностей. Следы недавнего пребывания обнаружились в одном из полузасыпанных домов ближе к вечеру. Несколько поленьев и щепок у очага, чистые тряпки, яркий глиняный кувшин. «Ну, наконец-то не придется мерзнуть под открытым небом! Здесь и заночуем», — обрадовался Винде. Он положил несколько деревяшек в очаг, потянулся наизнанку и... Стоящую позади Айнери окатило потоком воды. «Ты что творишь?» «Да я просто... Ничего себе! Дин, коснись нити, только умоляю, ничего не извлекай!» «А что не так? Я плохо нити чувствую, ты же знаешь!» Нахмурившись, Дин шевельнул пальцами и резко дернулся. «Как будто... Они что, все перепутаны?» «Точно клубок для вязания. Я даже не представлял, что такое возможно. Что-то смогло задеть нити, изменить их структуру. Тут и вправду случилось что-то чудовищное. Песок и все прочее в сравнении с этим — ерунда. Про магию в этом месте придется забыть». «Никогда особо на нее и не полагался», — блеснул зубами Дин. «Разведем огонь обычным способом, а Айнери нужно обсохнуть и согреться». «Прости, сестренка, я не хотел», — повинился Винде. «Тебе повезло, что ты мой брат», — недовольно пробурчала Айнери. «Если бы кто другой меня так облил, я бы первым делом ему хорошо по голове врезала, а потом уже стала оправдание слушать». И то не обязательно. Девушка полезла в котомку за сухой одеждой, и оба вежливо отвернулись. Дин вытащил кремень и огниво и занялся очагом. «Мне не нравится мысль ночевать тут». Парень старательно высекал огонь. «Если кто-то заявится, мы в ловушке. На открытом пространстве нам скорее удастся убежать в случае опасности. Давайте погреемся и вернемся наружу». Винде с Айнери не пришли в восторг от этой идеи. В доме, несмотря на запустение, было тепло и уютно. Но, поразмыслив, все же решили, что друг прав. На следующий день они решили тщательнее осмотреть руины. Айнери шла чуть впереди с луком наготове, парни немного отстали. И Дин, наконец, решился. «Винде, я все хотел спросить...» Он на миг задумался, не то собираясь с духом, не то подбирая слова. «Ты, когда достаешь стихии с изнанки, слышишь что-нибудь?» Винде недоуменно нахмурился. «Что ты... Погоди, хочешь сказать, что слышишь голоса?» «Ну, вроде того. Слов, правда, не разобрать, что-то невнятное и не похоже на разговор. Очень много разных голосов и обрывочные фразы. Решил бы, что с ума схожу, но это происходит именно, когда я лезу наизнанку. Поначалу такого не было. Потом как-то раз что-то почудилось, я пытался прислушаться, раз-другой, а потом однажды понял, что у меня уже не получается тянуться на ту сторону так, чтобы не слышать. У тебя так тоже бывает?» «Нет, Дин, у меня нет. Этайн так мог. Он говорил, что это особый дар, вроде магии, но более редкий. Вот только сейчас от этого толку все равно никакого. Раньше, во времена, когда люди поклонялись стихиям, некоторые жрецы так умели. Эти голоса киригали умерших. Никаких зеленых равнин не существует, это выдумки, я тебе уже говорил. Наша жизнь — дар Кириат, и после смерти мы уходим в ту часть мира, что создала непосредственно она, наизнанку. И живые могут не только извлекать оттуда стихии, но и слышать мертвых. Те даже могут ответить на любые вопросы о прошлом и будущем. Но тут мало уметь слышать, хотя и это дано не всем. Нужно еще в общем гомоне чувствовать направление, в котором стоит искать ответы. А это гораздо тоньше, чем магу нащупать нужную стихию. Но это все уже не важно. С некоторых пор голоса, ну, отдалились, что ли. Теперь даже тем, у кого есть дар, слышен лишь шум, невнятное бормотание. Этайн в молодости этого не мог. Никто тогда уже не мог. Это, кстати, одна из причин, почему стихиям перестали поклоняться. Так что с ума ты не сходишь. Ну и пользы от твоей способности, увы, нет. «Эх, а я решил было, что во мне открылся полезный дар», — приуныл Дин. Долго грустить он, однако, не умел и вновь принялся вертеть головой, рассматривая разрушенный город. Когда зашло солнце, они вновь расположились на песке в призрачном свете амдарского светильника. Из окружающей темноты то и дело появлялись призраки. Теперь почти все замечали троих друзей, оборачивались, проходя мимо, а то и задерживались рядом ненадолго. И едва Дин, бодрствующий вторым, привык к этому, как один из них, приблизившись, спросил: «Ну, и что вы здесь забыли?» Только теперь парень обратил внимание, что одежда призрака вполне современная. Дин схватился за клинок, но позади раздался голос: «Не надо, нас больше». Проснулась Айнери и, вскакивая на ноги, толкнула Винда. Дин обернулся, увидев позади еще двоих людей. «Ты считать разучился?» — усмехнулся парень, глядя на левого. Почему-то ему показалось, что говорил именно он. «По мне, так нас тут трое на трое». «Вас всего трое», — ответил тот. Судя по голосу, Дин угадал, предыдущая фраза принадлежала ему же. «А мы можем позвать еще». «Это если успеете», — вмешалась Айнери, поднимая лук. «Вы на всех бросаетесь с оружием при первой встрече. Я всего лишь поинтересовался, зачем вы здесь?» Он вышел в круг света. Невысокий орденец в светлом халате, голова повязана белым платком. «А что, это твой город? Если так, то ты малость его подзапустил». Айнери передвинулась так, чтобы удобнее держать пришельца под прицелом. «Город ничей, и я вас отсюда не гнал. Просто решил спросить, вдруг могу чем-то помочь». «Помочь? Это можно. Ты Альмару знаешь? Передай ему, что Айнери Линтари желает его видеть». Незнакомец вздрогнул, но быстро взял себя в руки. «А он этого желает?» Иронию в его голосе, казалось, можно было потрогать. «А ты передай и посмотришь, помощничек». «С этого и стоило начинать. И драться ни к чему. Ждите здесь, я доложу о вас магистру». «А я бы от хорошей драки не отказался». Его приятель тоже вышел на свет. Под халатом блеснула кольчуга мелкого плетения. «Особенно с этой вот. Такие только поначалу дерзкие. А на землю повалишь, маслом растекаются». «Сам-то растечься не боишься? Кровью по песку. Впрочем, в твоих венах скорее моча, раз только с девками драться гораст». Айнери потянулась за стрелой, Винда сделал к ней шаг, при этом встав перед Дином, дав тому понять, не лезь раньше времени. Оба также не забывали следить за оставшимися позади. «А я бы рискнул», — не унимался тот, что в кольчуге. «Пойдем, Ухман», — спокойно, но твердо приказал его напарник. «Если магистру они без надобности, делай, что хочешь. А вот если они и впрямь ему полезны, а ты их тронешь, сам знаешь, что о быстрой смерти мечтать не придется». «Жду не дождусь продолжить наш разговор», — бросил Ухман девушке. Они исчезли за руинами, и вскоре оттуда появилась фигура, направлявшаяся к путникам. Сразу ясно, что не призрак, те к этому времени почти исчезли. Гость был высок, закутан в орденский плащ, и когда свет упал на его лицо, резко выхватив из темноты четкий профиль и серебристые волосы, Айнери, никогда прежде не встречавшая темного магистра, сразу поняла, что перед ней именно он. Он не был похож на человека, скорее уж напоминал Амдара, но тоже не совсем. Он шел один, спокойно глядя на девушку, словно не замечая стрелы, нацеленной ему в грудь. «Я искал тебя довольно долго, Айнери Линтари, и не ожидал, что ты сама явишься ко мне», — заговорил он. «Меня очень трудно удивить, но тебе удалось. Это я ценю. Прошу, опусти лук и поговорим». «Ну уж нет», — рука Айнери на изгибе лука не дрожала. «Из-за тебя я лишилась дома, покинула родной город и едва не погибла. Я знаю, кто ты, и не надо строить из себя приличного человека». «Если ты знаешь, кто я, то должна понимать, что ваше оружие мне не навредит». Он плавным текучим движением опустился на песок, и полы плаща смирно улеглись вокруг венчиком ирмиса, черного цветка с изысканным ароматом, чьи лепестки — основа лучших орденских духов, стебли — лекарства, а корни — сильнейший яд. «Может, я хочу убедиться?» Девушка качнула луком в его сторону. «Попробуй. Но не стану обещать, что сохраню тебе жизнь, когда ты убедишься, что я прав». «А вот тут ты ошибаешься. Я могу без спешки выпустить в тебя по очереди все свои стрелы, а ты и пальцем не посмеешь нас тронуть. У меня есть то, что ты ищешь. Не при себе, разумеется. Так что ты пойдешь, куда я скажу, и станешь делать все, что потребую. В этом можно не сомневаться, раз ты столько лет искал эту сферу». Лицо Альмару дернулось, будто сведенное мгновенной судорогой, и тут же вернуло прежнюю невозмутимость. Но Айнери была готова поклясться, что ей не показалось. Голос остался ровным. «Ты слишком в себе уверена, а это бывает опасно. Насколько я понимаю, рядом с тобой Винде, брат, которого ты считала пропавшим и совсем недавно нашла. Я могу приказать своим людям схватить его и пытать у тебя на глазах. Тогда ты не только расскажешь мне, где сфера, но и сама принесешь ее сюда». Девушка почувствовала, как кровь отливает от ее лица, но изо всех сил постаралась сохранить спокойствие. Этот поединок еще не проигран, у нее остались козыри. «Вот это мне больше нравится. Люблю, когда говорят напрямую, а то строишь из себя добряка, а убийце вроде тебя это не идет. Дело в том, что сферу может принести только один из нас. Тот, кто хранит ее, ни за что не отдаст кому-то другому. Он скорее убьет себя и унесет тайну о том, где она, в могилу. И ты без сомнения скажешь мне, кому из вас ее доверят, если, конечно, брат нужен тебе целым. Мы проделали этот путь не для того, чтобы отдать тебе сферу даром. Ты обещал кое-что за нее Ламинару, и ты это выполнишь. В любом случае, сфера в Ордене. Зачем тебе ждать, когда кто-то из нас съездит туда и вернется? Ты можешь отправиться с нами и получить желаемое в два раза быстрее. А раз мы все равно будем там, полагаю, тебе не так сложно будет вернуть к жизни Йорона. Куда проще, чем убеждать нас пытками. Попытаешься нас схватить, и мы будем сопротивляться. Убьешь кого-то ненароком, и сферы тебе не видать. Так к чему тебе такой риск? Альмаро долго смотрел ей в глаза. Вглядывался пристально, цепко, но невозможно было понять, о чем он думает. Наконец он слегка наклонил голову. «Что ж, звучит разумно. Полагаю, нет нужды объяснять, что ждет вас всех, если попытаетесь меня обмануть». Выехали с рассветом. Дав согласие, Альмару сразу ушел, посчитав разговор исчерпанным, и вновь друзья увидели его только утром. С ним пришли уже знакомые Ухман и Девин, тот самый орденец в светлом халате. «Опять трое на трое», — шепотом поделился Дин. «Он бы и один справился», — также шепотом ответила Айнери, и на этом все замолчали. Альмару лишь обронил. «Едем до тайного укрытия на побережье, там ждет корабль». Впервые за долгое время друзья увидели лошадей. Трех им привели Ухман и Девин, еще три несли Альмару и его людей, припасы навьючили на Метира. Молчали до первой дневной доли. Когда солнце поднялось достаточно высоко, Айнери внезапно осознала, что песок больше не напоминает аметистовую пыль. Светло-фиолетовые лучи солнца стали почти белыми, и казалось, что в пустыне выпал снег. «Ты тоже заметила?» От Дина не укрылось ее замешательство. «Похоже, сегодня первый день Майлингена. Металл сменил воздух, а мы не празднуем. Не то, что в прошлый раз, а?» Он мягко улыбнулся, и Айнери чуть покраснела, вспоминая праздник урожая в скромном Дейрте перед самым их отъездом. «Да праздник ли тут?» «Чем отметить найдется?» — подмигнул Дин, вытаскивая из сумки несколько кинжалов. Покосившись на едущих впереди Альмару и его подручных, парень поудобнее уселся в седле и подбросил оружие в воздух. Легко удерживаясь на перебирающей ногами лошади, он жонглировал клинками, и те сияющими стрелами метались между небом и землей, крутясь в ловких и быстрых руках. Винды и Айнери восхищенно наблюдали. Обернулись даже Ухман с Дэвином. Альмару глянул всего раз, не изменившись в лице. «Спасибо, Дин», — искренне поблагодарила девушка. «Прости, я думала, ты только факелы кидаешь». «Все с чего-то начинают. До того, как тебе доверят факелы, учишься на всем остальном. Сначала яблоки, потом палки. Кинжалы уже непросто, легко порезаться. Впрочем, об этом Винде лучше расскажет». Брат хмыкнул и проговорил в полголоса, пристально глядя в спины ультунцам. «Не только расскажу, но и покажу, если живы останемся». «Что за настрой?» Дин положил руку на плечо Винде. «Брат, Майлинген — время храбрых и сильных духом. И ты, и твоя сестра не раз доказывали, что вам по плечу многое. Почему теперь должно быть иначе?» «Да услышит Кириат твои слова». Айнери молча согласилась, не переставая молиться всем высшим силам, чтобы Йорона удалось спасти. Сейчас, когда счастливая развязка стала такой возможной, девушка опасалась, что все испортит любая мелочь. «Смотрю, ты быстро нашел себе новую Ультуну. Только с людьми пока не очень, а?» Айнерия осознавала, что рискует, но молчание угнетало. От магистра исходила сила, она чувствовала это, чувствовала и страх, который Альмар внушал одним своим присутствием. Хотелось поддеть его, вывести из себя, увидеть, что он обычный человек, кем бы ни казался. Пусть он разозлится, пусть покажет свою силу. Она хотела видеть, чего именно в нем стоит опасаться, дать имя и облик своему страху, тогда можно будет с ним справиться. К тому же она и сама ощущала себя уверенней, когда давала волю своему дерзкому языку. Айнери не особо рассчитывала на ответ, но Альмара внезапно проговорил. «Ультуна — неудачный опыт. Мне с самого начала не нравилась эта идея. Даже самое скрытое место можно найти, самую прочную цитадель сокрушить. А Ультуна не была ни тем, ни другим. Просто жаль было бы не использовать столь удобные катакомбы. К тому же туда можно привести даэнов и урисков, а не только людей. Я смотрел, изучал, узнал много интересного о прошлом этого места. Хоть мы и старались сохранить входы в тайне, устраняли излишне любопытных, рано или поздно до нее бы добрались. На самом деле даже удивительно, как долго ультунцы жили в покое. Создавать же подобное убежище где-то еще довольно бессмысленно. Верные мне люди и дети стихий просто живут почти во всех городах и поселениях этого мира, прячутся на виду. Отдельных можно обнаружить, можно избавиться от них, но единого тайного убежища не существует. Что до Диамара, сюда просто стекаются все собранные в Хамаре сведения, записываются и бережно хранятся. Для этого не требуется много народу. «Значит, ты не просто тайный король Виарена, ты теневой правитель всего мира?» Айнери придерживалась прежнего саркастичного тона. «Не совсем так. Я не управляю странами. Я воздействую на нужных людей только когда мне надо». «Ага. А еще...» Девушка запнулась, но все же закончила. «Еще можно устроить голод в нескольких странах и неплохо заработать на этом, да? Как ты убедил миролюбивых даэнов пойти на такое? Не боишься, что это станет началом войны?» И похолодела. Теперь-то она наверняка перешла черту. Винда и Дин подавали ей отчаянные знаки замолчать, однако собеседник, к ее удивлению, остался спокоен. «Если ты про неурожай, то это не мои приемы. А черная плесень появилась не вчера». Никогда прежде она не распространялась так быстро, не охватывала все поля разом так, чтобы даже столица осталась без хлеба. «Так что не прикидывайся дураком, понятно, что это неспроста». «Если ты и вправду ни при чем, тогда скажи, кто? У тебя же везде глаза и уши, ты должен знать». Альмаро вздохнул и, судя по виду, глубоко задумался. «Это сложно, Айнери Лентаари. Люди видят мало, а хотят видеть еще меньше. Впрочем, что говорить, если даже творцы знают не все? Вот скажи, откуда, по-твоему, взялась черная плесень?» Если мир и все в нем, кроме детей стихий, разумеется, сотворила светлая Рейна, то зачем же она создала подобную угрозу? «Не мне судить о намерениях праматери Кириат», — пожала плечами девушка. «Вот и все считают так же. Живут своей жизнью, копошатся в своих мелких трудностях, устраивают глупые войны по глупым причинам и не желают замечать ничего вокруг. Однажды человеку становится плохо». Он слабеет и умирает. И это невероятное событие в мире, где никогда не было болезней. Другие люди в ужасе, но считают это ошибкой, случайностью, чем-то, что не может повториться. А на следующий год от тех же причин умирает уже несколько человек, потом еще больше, и однажды близкие погибших перестают бояться и удивляться. Они говорят: «А, ну это мы знаем, слышали, что так бывает». Обычное явление, просто кому-то не повезло. То, что было неведомым ужасом, тем, чего не может и не должно быть, становится привычным явлением. Когда от эпидемии вымирало целое поселение, люди молились богам, но и те отвечали далеко не всегда, и даже это вскоре перестало удивлять. Со временем люди находят лечение, появляются первые целители, беда перестает быть такой страшной. И тогда даже самым любопытным становится все равно, откуда она взялась. Однажды морозы ударили сильнее обычного, и пшеница не взошла. Люди придумали способ хранить зерно дольше и больше сберегали его в сытые годы. И снова никому нет дела, что происходит. Дикие волки впервые нападают на человека. Урожай яблок уничтожают изумрудные жуки, появляется черная плесень. Лишь после двух буйств стихий, у которых как раз были совсем иные причины, чем у предыдущих бедствий, люди разуверились в богах, назвали их демонами, разрушили храмы, но и тогда в остальном зажили по-прежнему. Мне интересно, если с неба повалятся горящие камни, а вода в реках превратится в яд, вы, наконец, поймете очевидное? Что должно случиться, чтобы вы открыли глаза? И сейчас не понимаешь? Винде Аргиет, книжник, даже ты молчишь? Ваш мир гибнет. С каждым годом разрушение все сильней. Слишком громкое заявление после всего нескольких серьезных бедствий. Да и с теми уже справились, — подал голос Винде, недобро глядя на магистра. Слышала, Айнери? Все точно, как я и говорил. И вот этим ты привлекаешь к себе людей? Неужели и дети стихии верят в подобное? Пугаешь их гибелью мира, обещаешь спасение, и они готовы тебе служить? Девушка пренебрежительно фыркнула. Альмару стиснул челюсти, и в руках сжалась в кулак. Не похоже, что он собирался ее ударить, скорее просто, чтобы сдержать эмоции, возможно, поток ругательств. В конце концов, буркнув себе под нос что-то нечленораздельное, он расслабился, вернулся в обычное состояние. «Глупо было надеяться, что ты поймешь. Слепому от рождения нельзя объяснить, что такое радуга. Как давно я не говорил с равным, как давно я... У тебя ведь правда есть сфера?» Айнери не поверила своим ушам. В голосе магистра звучала настоящая мольба, а в глазах была столь бесконечная усталость, что она и вообразить не могла, что такая бывает. Аура силы исчезла, он больше не излучал страх. Казалось, вот-вот он рухнет под копыта собственного коня. Затем он моргнул и направил взгляд куда-то вдаль, вновь похожий на прежнего Альмару, но уже не совсем. В нем осталась надломленность. Что стало причиной такой резкой перемены, она не могла взять в толк. «Есть», — серьезно кивнула она. «Сделай, что обещал, и сфера твоя». «Тогда послушай. Если не можешь мне поверить, просто запомни. Твой мир не спасти». Еще 200, может, даже 100 лет назад возможность была, но теперь поздно. Когда ты в этом убедишься, увидишь, что всеобщая смерть неизбежна. Просто отдай мир Плирусу. Это стоило бы сделать сейчас, но ты не согласишься, тебе покажется это безумием. Когда ты увидишь, что другого выхода нет, просто отдай. Это единственное спасение. И кто этот Плирус? Твой приятель? Такой же ненормальный? Нет. Плирос — это то, что вы, по недоразумению, зовете пустотой. Так научила вас Рейна. Как я говорил, даже творцам известно не все. Они видят все сущее, но смотрят лишь снаружи, а часто важно уметь смотреть изнутри, а еще лучше — из-под множества слоев. То, что кажется им бескрайним пространством, всего лишь... неважно. Я даже им не смог бы это объяснить. «Ты служишь пустоте», — вновь заговорил Винде. — Мне стоило догадаться. Вот откуда твои силы и власть. Я думал, все это байки. Не может быть такого. Но если ты связался с пустотой, возможно, все. К твоей беде я знаю о ней. Ты не зря назвал меня книжником. Ни я, ни Айнери, ни даже Дин никогда не станем ее проводниками в этот мир. Если ей и удастся поглотить его, то точно не с нашей помощью. Это из-за подобных тебе появляются черная плесень, болезни и лютые морозы. Вы даете ей просочиться сюда, лишь ее капли, но и этого достаточно. Для человека ты не глуп, Винде Аргиет, и все равно знаешь ничтожно мало, чтобы сделать разумные выводы. Ты хоть раз видел слугу Плироса? Будь я из их числа, мы бы уже стояли на лугах Орденны, а не тратили на дорогу драгоценное время». Тут также есть два взгляда снаружи и изнутри. Если б Лирос вложил свою силу в твои руки, разорвать ткань мира даже после того, что с ним сделала Рейна, вмиг оказаться где пожелаешь, ничего не стоит. Но если б Лирос в тебе, при всей его силе, подобное не подвластно. Я Энтисай. Творцы называют нас детьми ночи. Черные глаза Альмара вспыхнули, он выпрямился в седле. Подобно тому, как стихии создают своих детей, меня породил Плирос. Он не причастен к бедам, которые все чаще обрушиваются на живущих здесь. Ваш мир медленно убивает любовь его создательницы. Он умирает от заботы Рейны. «Ты совсем обезумел», — выдохнул Винде. «Проматерь Кириат не могла сделать такое со своим миром. Все разрушает только пустота». «Плирос не умеет ни создавать, ни разрушать. Он меняет». И когда он изменяет мир, подобный этому, тот исчезает из того единственного слоя реальности, где его могут видеть творцы. Мир продолжает существовать, но для них он невидим, и потому они считают, что пустота губит миры, уничтожает их, обращая в ничто. Рейна боялась этого. Она любила свой мир. Он был ее первым творением. А еще в нем были вы. В других мирах нет людей. Они населены лишь детьми стихий, и большинство творцов это устраивает. А вот юной Рейне, видимо, захотелось применить фантазию, и она создала ваш род. Вы — ее личные творения. Подобное крайне редко встречается в других мирах. Она очень дорожит вами, потому она решила защитить свой мир от пустоты. Любой житель мира может пользоваться силой Плироса, сколько ему хочется. Миру от этого ничего не будет. Но лишь когда он захочет перейти в соседний, вам снова не понять. Между мирами нет границ. Стихии, из которых состоят миры, едины. Гуляя из одного в другой, это проще, чем зайти в соседний дом. Но это вид изнутри. А вот если это попробует сделать, как вы говорите, слуга пустоты, он окажется снаружи, в межпространстве, тем самым отдаст Плиросу себя и позволит ему войти в мир. Рейна не хотела этого допустить, и потому отделила мир от прочих. Думала, он сможет выжить и в таком виде. Но отрезанный от общей плоти, он со временем начал гнить. Стихии, которых люди когда-то называли богами, оказались лишь крошечной частью целого. Лишившись жизненных соков, они погружались в сон. Вот почему они все реже отвечали на мольбы, пока не перестали совсем. А потом начались болезни, неурожаи и тому подобное. И это лишь начало. Я бы давно перестала слушать эту чушь, если бы в этой проклятой пустыне не было так скучно. Ты же сам себе противоречишь. Говоришь, что Плирос не может создавать, и себя же называешь его порождением. Так и есть. Плирос может лишь менять. Альмара провел рукой по воздуху, и в его ладони возникла горсть песка. Он бросил ее прочь, и та разлетелась брызгами воды. «Пф, обычная магия», — хотела было сказать Айнери, но вспомнила, что в Диамарской пустыне это искусство недоступно. По крайней мере, работает совсем не так, как хотелось бы. Она промолчала, и темный магистр закончил. «Я порождение Плироса, но он не сотворил меня. Просто раньше я был другим». Больше он ничего не сказал. Но друзья, ошеломленные и сбитые с толку, и не стремились больше спрашивать. Айнери изо всех сил убеждала себя в том, что это лишь бред сумасшедшего, но сомнения уже захватили ее. Ей отчаянно хотелось поговорить с кем-то, кто знает больше и способен развеять ее страхи — с Итайном или с Ламинаром. Интерлюдия. Выбор короля. «Мой король, разумно ли?» «Мой король, осмелюсь возразить». «Это безумие!» «Хватит!» Риолен пресек волну возмущения одним жестом. «Вы все, манеры, прекрасно понимаете, что сложившееся положение просто обязывает меня к определенным действиям». «Манейр. Вежливое обращение к мужчине в Ордене». И поскольку мы вновь проводим большой совет без наместника Дианора, поскольку его присутствие требуется на границе, король кивнул представителю наместника. Какое еще доказательство серьезности положения вам необходимо?» Молодой правитель медленно обвел взглядом присутствующих. Он неплохо узнал их всех, еще будучи наследником и заменяя заболевшего отца, и теперь ему не составляло труда понять, кто о чем думает или что скажет по тому или иному вопросу. Нынешний глава Светлого Совета Виндор смотрел в рот королю, опасаясь потерять высокое звание. Риолен быстро приучил всех к твердости своего мнения и принимаемых решений. Назначение и смещение некоторых членов Большого Совета служило наглядным примером. Министр торговли, вовсю противившийся договору с гномами, был отправлен в отставку, не успели высохнуть чернила на подписанном договоре. Его заменил Ярвин, бывший член Совета гильдии, выборный представитель виоренских ткачей. Незнатного рода, но сообразительный и неробкого десятка, он мигом углядел выгоду, которую сулила торговля с гномами, и деятельно поддерживал короля. Министр сельского хозяйства Лутер, вот он был откровенно рад появлению гномов, которые не только славились как искусные ремесленники, но и знали подход ко всем животным и растениям. С их помощью снабжение столицы продовольствием улучшилось в разы, хоть урожай в этом году поначалу и не радовал. Риолен очень старался донести до придворных, что он не самодур и не тиран, как представлялось некоторым. Он способен выслушать чужое мнение и согласиться с ним, если оно разумно. Но у пригревшихся на своей должности ограниченных упрямцев, получивших пост не за ум или выдающиеся личные качества, а за лизоблюдство или родословную, он терпеть не станет. Вороватого наместника Минтрилана все же удалось заменить, хотя и пришлось повозиться. Бывший глава провинции отправился в свое загородное поместье, а на его место встал Эйтан, давний соратник Вилларда. Человек простой и неприхотливый в быту. Риолен надеялся, что эта неприхотливость подействует, и налоги снова будут исправно поступать в казну. В ту пору юноша ежедневно благословлял старинное законодательство Ордены, едва изменившееся за сотни лет и дававшее монарху большую свободу действий. Слава богам, серьезных перестановок все же пока не требовалось. Оставшиеся члены Большого Совета быстро разобрались, что к чему, и заседания стали куда более результативными. Сиховийский вопрос поднимался на этих заседаниях не единожды. Но в предыдущие разы принц, а с прошлого сезона король, да будет легок путь Вилларда на зеленые равнины, преимущественно слушал и вникал, позволяя высказываться более опытным в таких вопросах министру обороны и наместникам Эргант Арина и Дианора. Однако на прошлое заседание наместник Дианора не явился. И сегодня тоже. «Я повторю», — выдержав паузу, спокойно произнес молодой король. «В связи с чрезвычайным положением на границе Ордены и Сихавии я лично отправлюсь в провинцию Дианор и приложу все усилия, чтобы прекратить нападение сихавийцев. В качестве сопровождения беру свою охрану числом 10 человек, 3 магов из Светлого Совета, кого именно, уважаемый Виндор, реши сам, и повозку с необходимым в путешествии. Все должно быть готово к вечеру. Выезжаем завтра. В мое отсутствие вся полнота власти переходит к королеве Ирмалене. Совет окончен. Благодарю вас, Манейры». И покинул зал. Указ о правлении королевы в свое отсутствие Риолен подготовил заранее, естественно, обсудив данный вопрос с самой королевой. Она ждала ребенка, и король опасался поручать ей такое хлопотное дело. Но Ирмалена, очаровательно улыбнувшись, развеяла его сомнения. «Дорогой супруг, неужели ты думаешь, что управлять страной сложнее, чем кораблем в бушующем море?» Истинная дочь Бьёрлунда. Миловидная, стройная и светловолосая, Ирмалена с детства наравне с братьями участвовала в жизни двора и страны. И Риолен был искренне признателен старому Бьёрнуму за прагматичный подход в воспитании дочери. Суровая страна мореходов и покорителей гор требовала стойкости даже от женщин. Юноша прекрасно помнил первую встречу с Ирмаленой. Ему было 15, и он приехал в Бьёрлунд с визитом вежливости, как и положено наследнику союзного государства. Отец уже тогда был тяжел на подъем, так что сам не поехал, отправил с сыном придворных и наставников. Но Риолен даже обрадовался относительной свободе. До этого он посещал Бьёрлунд в глубоком детстве, еще при жизни матери, и в памяти остались только сильный холодный ветер, шум моря и теплый мех, в который его кутали все время визита. Теперь же принцы Леннард и Тимлен были почти его ровесниками, и Риолен с удовольствием включился в их занятия по воинскому искусству и ремеслам. На уроке резьбы по дереву он и встретил Ирмалену. Серьезная 12-летняя девочка в жилетке из голубого меха горной лисицы сосредоточенно вырезала из светлого бруска лодочку с выгнутыми бортами. Риолен подошел посмотреть, похвалил работу, не желая показаться неучтивым. Девочка оглядела его с головы до ног и спросила, забавно хмуря брови. «Тебе правда нравится? Скажи честно». «Правда», — честно ответил Риолен. «У меня так точно не получится». «На самом деле я хотела вырезать Смилену, Леарта-мореплавателя», — поделилась Ирмалена. «Но большой корабль я пока не умею, так что пусть будет лодка. Если она хорошо выйдет, думаю, Леарт не обидится. Правда, название все-таки другое надо придумать». «Назови ее Ирмалена», — в порыве вдохновения предложил принц Ордены. «Ты же ее сделала, это справедливо». «Мастера никогда не назовут корабль или лодку своим именем», — возразила принцесса Бьёрлунда. «Только если делают кому-то подарок». «Так подари ее кому-нибудь», — улыбнулся Риолен. «Я подумаю», — серьезно отозвалась она. С тех пор до самого конца визита они четверо были неразлучны. Ездили в горы с ночевкой, само собой под присмотром бдительных придворных, но те не особо докучали, надо отдать им должное. Катались верхом вдоль побережья и, разумеется, плавали на Ассерид, кораблике Леннарта, который тот назвал именем древней королевы Бьёрлунда. Риолен сначала путался, но довольно быстро научился ставить парус, управлять кораблем и даже драить палубу. Ирмалена не отставала от братьев ни в чем, и орденский принц то и дело ловил на себе внимательный темно-синий взгляд. А в последний день пребывания виоренцев в Вальбьорге она вручила Риолену подарок. Ту самую лодочку, теперь нарядную, выкрашенную в синий и серебристый цвета, с искусно расшитым парусом и надписью «Ирмалена» на борту. Принц был так тронут, что не нашелся с ответом, а принцесса со словами «Пусть попутный ветер снова приведет ее к нам», встав на цыпочки, быстро поцеловала гостя в щеку и убежала. С подаренной лодочкой Риолен с тех пор не расставался и хорошо помнил, как всеми правдами и неправдами выбил из отца согласие на ежегодную поездку в Бьёрлунд. Уже в середине Эвлияра он отправлялся в путь и успевал и застать снежные сугробы, и встретить позднюю северную весну, вдыхая полной грудью чистый морской воздух. Потом он впервые набрался смелости поцеловать Ирмалену. Они гуляли в небольшой роще. Снег еще не сошел до конца, но из почек на деревьях начали пробиваться первые листья. Ветви выглядели голыми, но словно окутанными зеленоватой дымкой. Тот день запомнился ему навсегда. Холодный воздух, тепло ее тела, ощущавшееся даже сквозь одежду, и вкус ее губ. Дрожь ее волнения передавалась ему, или, быть может, наоборот. И это сладостное чувство пьянило, хотелось, чтобы этот миг длился вечно, чтобы время застыло для них двоих. Уезжать в тот год было тоскливо, как никогда, хотя он точно знал, что непременно вернется. А через 2 года принцесса Бьёрлунда официально стала невестой наследника Ордены. И вот теперь, спустя всего сезон после свадьбы, она ждет его ребенка, а ему надо уехать. Он должен, ведь иначе дело может кончиться войной. Недаром часть сихавийцев до сих пор считают молодого сихава, когда-то подписавшего капитуляцию с Орденой, предателем и мечтают о возвращении сильной Хангории. «Не думай о том, что позади. Смотри вперед», — сказала ему Ирмалена ночью перед отъездом, лежа на его плече. «Кто ждет, тот дождется. А мой подарок обязательно принесет тебя домой».